Спатиум 13. Страсти по судьбокруту или потемки души Димания. Страшно. Обложили. Нити. Всюду плетенка. Легко запутаться. Дальше труднее. Двигаться не задевать. Задевать нельзя, сука учует. Синяя сука. Нити сходятся к суке. Сука ждет. Я задену. Попадусь. Сука сильнее. Сильнее меня. Сильнее всех. Нужна еда. Да, очень нужна еда. Стану сильным. Стану лелеять питомца. Да, питомцу хорошо. Я сделала хорошо. Много раз. Нужно еще. Питомец глупый, не понимает. Нужно еще. Питомец приведет еду. Много еды. Я стану сильная. Я сильная. Питомцу хорошо. Еще лучше. Само не могу, само не пойду. За едой нет. Сука учует. Съест. Нет. Сука мешает. Мешает. Найти не может. Много раз. Боюсь. Суки боюсь. Других боюсь. Другие слабее суки. Сильнее меня. Надо убить. Убить. Да. Я буду сильнее. Сразу. Сделаю питомцу хорошо. Навсегда. Да. Излечу. Прославлю. Других убью. Хочу убить других. Сейчас хочу. Сейчас не хочу. Да. Нет. Почему так? Хочу. Не хочу. Не сука. Я... Почему? Впервые меня укусили странным. Я хотела убить, а другой укусил. Все не так. Теперь раньше было ясно. Прятаться от суки, делать хорошо питомцу. Есть, много есть. Я сильная, убью. Я больше сильная. Я сука. Питомцу хорошо навсегда. Я делала. Получалось? Не получалось. Я старалась. Очень. Укусили странным. Стало иначе? Нет? Да. Нет. Да. Я не знаю, что делать. Хочу убить. Не хочу. Нужно? Не нужно. Хочу. Не хочу. Да. Нет. Почему? Почему? Нет. Почему? Да. Я порченная. Да. Нет. Почему? Потому что в прошлый раз ошибка. Я сделала ошибку. Надо убить. Сразу. Съесть. Помню. Другие делали больно. Я плакала. Заставляли наоборот. Вытащили. Заставляли. Надо убить. Надо было убить. Тогда вернуться туда, где хорошо. Мне хорошо. Здесь плохо. Да, неправильно. Страшно. Другой пришел. Искал. Я почуяла. Хотела убить. Ходила за ним. Он не видел. Не смогла убить. Я не смогла. Страшно. Другой сильнее. Вытащили, заставляли. Помню. Другие ударили других. Странным. Я вырвалась. Было страшно. Стала дергать других. Дергать, крутить всех, кто рядом. Надо было другого. Первого. Других не трогать. Одного, другого. Единственного — скрутить, съесть нутро. Да. Нет. Да, хочу назад. Туда, да. Сделать правильно. Хочу. Питомцу будет хорошо навсегда. Назад хочу. Тут плохо. Кто? Кто? Здесь, рядом. Другой. Слушает, смотрит. Страшно. Убить, да. Нет, да. Нет, убить. Уходит. Конечно, судьба Крут мыслил и чувствовал совсем иначе. Это рассудок колдуна, как умел, преломлял ощущения демания, переводя их в доступную для человека форму. Иначе сударь-консультант имел бы немалый шанс рехнуться. А так ничего, просто упал с лавки. Андреа очнулся на полу. Болел ушибленный при падении затылок. Теперь Малефик знал, как действует на демонов порча. Цельное и целеустремленное существо обрело дар сомнения. Судьба Крут начал колебаться, выбирать. Четкие цели поплыли, сместились. Демон больше не был единым целым. Демоний начал очеловечиваться. И еще. Андреа Мускулюс наконец отчетливо понял, что надо делать.